Алло. Алло. Эй. Валентин Петров. Эй. Привет, Валентин Петров. Угу. Так, оклемалась после отравления? Угу. Оклемалась? Оклемалась. А чем же траванулась-то, я не пойму даже. Наверное, клубникой. Клубникой? А где ты ее взяла? В магазине. Почем? По 80. Это в Пятерочке, что ли? Нет, не в Пятерочке. А она сейчас еще это, иностранная. Чего? Она сейчас греческая, да израильская. Да. А жиды... Пока везут, она портится. А жиды, может, специально русских травят, старух? Да. Разве можно еврейскую клубнику покупать, Валентин Петрович? Да. Слушай, а ты мне сказал, что творогом траванулась вроде. А может, творогом? Откуда я знаю это? Я-то не знаю. Там Мария работает на развеске в Пятерочке. Она, может, туда что подсыпает, Машка-то? Да. Она из 218-й туда устроилась, в Пятерку. Да? Да. Это что за Мария такая? Ну, там у них девка живет, новая. Да? Она тебе звонила, да. Нет? Иногда кто-то звонит. А ты всех на три буквы посылай. Угу. Они аферисты, каких свет не видывал. Да? Конечно. Курдюков, это банда известная давно. Еще советских лет они гремят по Войковской. Ой. Валь, что делать? А вы из какой квартиры-то? А, да я из соседнего подъезда, из 214-й. Нет, я вас знаю хорошо, вы кошечек кормите, я вас хорошо знаю. Вы под нашими окнами. Это у нас у подъезда кошек кормили, помните? Угу. Было такое? Да я их все время кормлю. Сейчас опять расплодились, около 6-го кошек полно. Где? Около нашего подъезда, 6-го. 6-го, да? По утрам бегают, а потом куда-то разбегаются. Так что, Валентин Петровна, тебе кормить, не перекормить. Да. Слушай, а у нас кошка дома почему-то ничего не ест. Да, ага. То врачу надо. Аппетит пропал. Любит только говяжью печеночку. Печень говяжью. А ты покупаешь для себя печенку говяжью? Нет. Не любишь? Не люблю. Валентин Петровн, это директриса школы нашлась, которая у тебя мужа увела. Представляешь? Да. Да, говорит, он умер 15 лет назад, Путяев-то. Ой. А вот. Ничего, говорит, я не хочу давать, никакое наследство не дам, говорит. Представляешь, старуха такая там, директриса-то. Угу. Тобой не хочет делиться наследством. Да оно мне не положено. Почему? Ты гражданская жена была? Да. Но это блядством считалось. 16 лет не блядство. Без росписи блядство. Никакое не блядство. У меня тетка 40 лет жила с мужем, он ее на руках носил. Какое ж ты блядство. И двоих детей вырастили. А что не расписаться тогда? А? А что ж тогда не расписаться? Потому что она в торговле работала, боялась конфискации. А, все аферюги кругом. Аферюги. Да. А страна нищенства. А ты нищугой была? Да, была. А слушай, а я вот не пойму, ты работала с Брежневым, да? Ну, когда у него, то не нищуга уже была. А потом ты где работала после Брежнева? Нигде. Как, дом? На пенсию пошла. А, нет, ну нищуга ты. А ты с Путяевым в какие годы жила, Сережей, Сергеем Александровичем? В институте с ним вместе учились. Ну это 40-е, что ли, 50-е? Да не помню какие. Ну как, ты не помнишь, когда с мужем жила? Ты что? И почему помню, когда в институте с ним познакомилась? Склеротичка ты старая. Ты чего? А? Да у тебя склероз, что ли, уже? Господи, Валь Петровна. Да какой склероз? В институте с ним познакомилась. Да? Ну и прожили 16 лет, да? Да. Как Гурчин говорит, не 16. А больше? 16. Да? Да. Людмила Гурченко вон скольких мужей поменяла, знаешь такую Люду Гурченко? Пять штук поменяла. И красавица была, вся в пластических операциях, да? Да никакая она не красавица, просто у нее фигура хорошая. талии тонкой, 47 сантиметров. Да? А ты откуда? Мерил ее талию, что ли? Нет, читала. Вчера читала. Валя, а у Путяева сколько сантиметров член был? Не мерила. Почему? Сейчас надо измерять. Что это измерять? Как ты считаешь, какой достаточен член для нормального полового акта? Вот какой размер? Не хочу я на эту тему разговаривать. Как пишут в Speed.info, что где-то от 13 сантиметров уже бабе достаточно. Кажется, побольше надо, да? Меня сантиметры не интересуют. А что, тебя кошелек интересует? Человек интересует. Хоть у него даже 10 сантиметров, и ты станешь жить с ним. Валь, ты чё? Так не бывает. Не хочу я о сантиметрах разговаривать, вульгарщину разводить. Да сейчас уж такое время, Speed.info, вон везде пишут все. Сейчас уж чем удивиться-то? Сейчас такое время, что мне ничего не нужно, да, уже... кроме хлеба насущного. И клубничку любишь иногда похавать? Чего? Похавать клубнички еще не против иногда, да? Не поняла. Покушать клубнички не против еще иногда? Ты любишь? Да, клубничку все любят. А потом блевать пол этого? А потом блевать. Пол ночи. Да еще как блевать-то? Да, с кровью? Да нет, не кровью. Клубничными семенами. Да? Вот так. Бе. Бе, да. Валя, а у меня сегодня день рождения. Ну, поздравляю. Что мне пожелаешь? Здоровья. Да, самое главное. И денег побольше. Угу. Чтобы нарастить сантиметры. Алло, Валь Петровна. А ты что, а ты вот я забыл, тебя спрашивал уже, а ты из музыки что любишь слушать? Вот какую музыку ты любишь? Никакую. Аллу Пугачеву любишь? Ну, неплохая певица. Ну, блядь. Голос хороший. Ну, блядь, да? Еще какая? Бледунья. Все, только мальчик в себе ищет старух. И голубых причем, к тому же. Да, всяких, да, подбирает. Подбирает под забором. Чем моложе, сам Максим на 32 года ее моложе. Да, это блядство какое-то, распущенное. Конечно, а чего же, еще и не назовешь. Сына на себя накладывать. Может, это педофильство уже какое-нибудь? При чем тут педофильство? Педофилия, пардон. Педофильство — это когда мужик с мужиком, а она что, баба с мужиком, нормально. Ну как, если он несовершеннолетний был бы, тоже нормально? Она, говорят, с ним еще начала, когда ему 15 лет было, Максиму. Конечно, они уже 10 лет вместе. Нет, ему было 15 лет, она его уже совратила, старая такая. Да. Она на него... Они уже вместе 10 лет. А так, значит, она совратила несовершеннолетнего мальчика, Валя. Да. Это уголовная статейка, ты знаешь, какая большая? Старуха. Старуха, грязная. Да она развратная, эта Пугачиха. Ну не то, что ты приличная. С Путяевым прожила, и больше тебе никто не нужен, да? Нет. А первый мужик куда делся? У тебя муж был официальный. Развелись. Жить было негде. Как? Площади не было. Ну сняли бы комнату у бабки у какой-нибудь. Денег не было таких. Да? Студенты. Откуда деньги-то у студентов? Могла бы в кино сниматься. Тебя приглашали. Сниматься. Времени не было. Работала и училась. А ты красавица была в молодости-то, да? Да. Как ты выглядел? 1.80 м, да? Почему тут? И рост ни при чем. Речь о лице, а не о росте. А сиськи какого размера были? Третьего. Ой, бюстгальтер, наверное, носила. Раньше такие были на пуговицах. Пуговицу поднимаешь, и бюст у тебя как будто бы прям литой такой, да? Да. Такой бюстгальтер ты носила, нет? Всякие были. Слушай, а тебе надо было это, позировать Мухина, рабочая колхозница, во, скульптуру. Нет, там высокая, я маленького роста, небольшого. И мужики тебе кричали, сниматься? Я средним роста, а там нужно высокого. И кричали, сниматься, да, к нам, иди сюда. Кричали тебе вслед все? Валь. Кричали тебе мужики, сниматься к нам, иди сниматься. Не кричали, а подходили, предлагали. А вообще это могли быть преступники? Могли, конечно. Они бы тебя... Заманить куда-нибудь, изнасиловать? Конечно. Да убить. Изнасиловали, так хоть удовольствие получила, да? Да. Вань, тебе еще не... никто от насилки никто не удовольствие не получал. От насилки? А как же садомазы бывают такие фильмы, садомазы, там с плетками хуячат друг друга, хуячат по жопе. Это развратники. Да, вот их. Сталина на них нет, надо было уничтожать таких в зародыше. Вот именно. И безлиянок тоже, как Мария из 218. Она безлиянок. Тоже на них Сталин нужен. Сталин. Наш это самое. Нам не нужен Путин, Вова, нам бы Сталина живого. Во, в рифму. А это такая поговорка есть, да. Да. Да, бабки на митингах, я слышал, бабки повторяли. За Зюгановым шли бабки с красными флагами. И вот так вот одна говорила, нам не нужен Путин, Вова, нам бы Сталина живого. Во. Ты не хочешь... В рифму, в рифму. А, стихоплетка бабка одна. А ты не хочешь сходить на митинг, скоро майские праздники? Да нет, здоровья нет. Чем же ты так болеешь-то? Давление. Какое, высокое? Высокое. Ну иди к врачу, сдавать мочу. Врач ты установил. Попросись в санатории, чё ж ты в четырех стенах сидишь? Санаторий не излечит, сосуды не заменит. Да, в ваннах полежишь там, кипидарные ванны, сейчас модно очень, у меня мама любит. Кипидаровые ванночки, знаешь? Да, еще скипидар мне нужен. Ванна с кислотой тебе нужна. Слушай, а что соседка понаставила какой-то рухляди около двери? Ой, между площадкой и между этажами. Ужас, ужас, наставила соседка моя. Какая-то... Не думает разбирать. Какая-то прям дура, да? Да. Она ёбнутая, да? Да нет, не сказала бы. А что она такая наглая-то? Богатая очень. А кто она? Что чуть похуже выбрасывает. Говорят, проституцией занималась она раньше. Никогда в жизни. А кем? Торговлей занималась. О, торговли. Это подстилаются под мужиков. Тряпками торговала. О, это одно и то же, что проститутка, Валь, поверь мне. Кто ну, при чем тут? Проститутка, когда телом торгует, а не тряпками. Они там с торгашами спят и с поставщиками спят, и в общем... Водку снимать. Нет, этого я не могу сказать. Но я тебе говорю, что это с ней поставил. Она не приводила никого. Да? А где муж-то ее? Муж-то нету. Умер. Недавно умер. Да? Года полтора назад. Отличный человек был. Это полковник милиции, что ли? Какая она проститутка, когда 24 года с ним прожила. Так она ему изменяла, значит. Нет? Да прям. Как можно он красавец необычный. Как можно с одним хуем трахаться 24 года? А он красавец. У тебя все красавцы прям. Он красавец. А Курдюкова тоже красавцы? Да, нужны мне ваши Курдюковы. Мать их особенно красавица, мамаша. Да, страхуидола. Как ты сказал? Страхуидола. Страхуидола? Ее ебать никто не хотел, она бомжам дала, и Курдюков получился. Да, и получились сыновья. Сыновья, проститутки. Сыновья детей проститутки. Вот. Нет, она одного сына родила, одного. От кого? Неизвестно от кого там? Неизвестно. Надо ДНК экспертизу. Может, от Путяева, от Сережи? От бомжа от кого она родила? Что ж ты так о ней плохо говоришь-то? А он еще двоих родил. Бомж? Ну, женился на проститутке, она ему двоих родила. А Мария, кто такая Мария у них появилась, картавая такая? Откуда я знаю, я туда не лезу. Ты мимо двери, наверное, с опаской пробегаешь мимо их, да? Да нужны они мне. А то схватят и за квартирой потащат тебя. Да, они и просят квартиру. Ну, а что ты не отдаешь-то? Возьми да отдай свою. У меня детей. Такой добрый. Нет, мне нужна, я молодой еще. А ты старуха, зачем тебе класс? А у меня наследники. Кто, Руслан, что ли? Хотя бы. У Руслана своя бабка есть. Причем здесь ты? Есть кому наследуют, не волнуйся. Да? Вот да ты... хуя родных. Да хуя и больше. Ты ж бездетная. Да. Ты ж как... Ну ладно, я устала. Давай мне квартирку.